Глава вторая. Священная жертва. Племя Пжеху приблизилось к святилищу и остановилось у его врат. Дальше могли идти только вожди. В глубине святилища, под изображением солнца отца, окруженного звездами, стояли три великих жреца. Чуть ниже, на золоченых ступенях, застыли остальные 12 жрецов, в чьи обязанности входило заклание жертв. Вождь подробно поведал о страшном переходе через лес Кзур. Невозмутимые жрецы внимательно слушали его, смутно ощущая, что столь невероятное событие угрожает их могуществу. Верховный жрец возвестил, что неведомые боги, и что после того, как племя принесет в жертву солнцу 12 быков, 7 диких ослов и 3 жеребцов, к месту обитания кровожадных божеств надо совершить паломничество. Жрецы и вожди захилалов тоже должны были принять участие в походе. Вестники обошли горы и долины на расстоянии 20 дневных переходов вокруг того места, где позднее возник город волхвов Экбатана. И, слушая их мрачный рассказ, всякий содрогался от ужаса. Все вожди тотчас откликнулись на священный призыв. И вот в одно осеннее утро солнце отец пронзило тучи, залило светом храм, и луч его коснулся алтаря, на котором дымилось окровавленное сердце быка. Торжествующий вопль вырвался из груди жрецов и 50 вождей. 100 000 кочевников, стоявших снаружи на росистой траве, подхватили клич и повернули обветренные лица к таинственному лесу Кзур. Предзнаменование было благоприятным. Кочевники во главе со жрецами двинулись к лесу. В 3 часа пополудни вождь племени Пжеху остановил шествие. Перед ними простиралась обширная поляна. Осень раскрасила ее в ржавые тона и усыпала мертвыми листьями. На берегу ручья жрецы увидели тех, кому пришли поклониться и кого хотели умилостивить. Не вселяли тревоги переливчатые нежные цвета неведомых, чистый огонь их звезд и спокойный медлительный хоровод у ручья. «Жертву принесем здесь», — промолвил верховный жрец. «Да будет им ведомо, что мы покоряемся их могуществу». Старцы согласно склонили головы. И тогда раздался протестующий голос, голос молодого звездочета Юшика из племени Ним. Этот юный прорицатель с бледным лицом фанатика требовал приблизиться к неведомым. Но седые старцы, давно познавшие искусство мудрых речей, одержали верх. У поляны воздвигали алтарь и привели жертву великолепного жеребца, верного слугу человека. Кочевники пали ниц, и бронзовый нож пронзил благородное сердце животного. Жалобный стон разорвал тишину. Тогда верховный жрец спросил: «О боги, примете ли вы нашу жертву?» Неведомые, переливаясь всеми цветами радуги, продолжали безмолвно кружить по поляне, устремляясь туда, где больше солнца. «О да!» — пылко вскричал юный пророк. «Они принимают ее!» И не успел удивленный верховный жрец произнести слово, как Юшик схватил дымящееся сердце жеребца и ринулся на поляну. Вслед за ним с воем устремились его почитатели. Неведомые медленно собрались вместе, заскользили над землей навстречу безрассудным и учинили столь безжалостную расправу, что сердца воинов всех 50 племен сжались от ужаса. Только 6 едва спаслись от разъяренных преследователей, успев пересечь спасительную границу. Остальные, и вместе с ними Юшик, погибли. «Эти боги неумолимы», — торжественно провозгласил верховный жрец и собрал великий совет. Жрецы, старейшины и вожди решили огородить поляну чистоколом, дабы обозначить спасительную черту. Ее определили, послав почти на верную смерть рабов. Эта предосторожность сохранила многие жизни, ибо отныне границу мог увидеть каждый. Так закончился священный поход. На время таинственный враг перестал страшить захилалов.